Глава 25. Сходство моего противника со статуей Наги, стоящей в поместье Самди, было настолько велико, что поначалу я подумал, что это какая-то подстава. Да, Наг был мужского пола, тогда как статуя женского, но ощущение опасности, которое они излучали, было чертовски похожим. Впрочем, мое удивление не помешало мне защититься от яростного натиска моего противника. Первое, что я сделал, укрылся щитом мертвых, затем окружил себя кристаллом тьмы и чуть не умер. Стихийные клинки Нага оказались грозным оружием, и если водяной, земляной и воздушный лишь бессильно скользнули по матовой поверхности кристалла, то огненный оставил после себя узкий разрез. А уж когда в дело вступил клинок, сотканный из света, я чудом избежал гибели. Стоило ярко-жемчужному мечу врезаться в кристалл тьмы, как защита, которую я считал практически совершенной, разбилась на сотни осколков. От неминуемой смерти, а все мое естество так и кричало, что здесь все по-настоящему, меня спас лишь щит мертвых. Он потускнел, превратившись из матово-черного зеркала в тусклую рябь, но удар сдержал, дав мне несколько мгновений. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы нанести ответный удар. В грудь Нагу ударило копье тьмы, но вместо того, чтобы разорвать духа на клочья тумана, плетение лишь отбросило его на несколько шагов назад. «Рано или поздно у тебя закончится мана», — прошипел Наг, снова бросаясь в атаку. «Я стану свободным». «То, что ты перестанешь быть стражем глаза смерти, не значит, что ты перестанешь быть духом». Мои копья тьмы бессильно разбивались о грудь Нага, с каждым разом отбрасывая его назад. Но я отчетливо видел, что каждое следующее плетение действует все слабее. Да и мана, к моему удивлению, действительно начала стремительно уменьшаться. Я же никак не мог понять, каким образом мне сражаться и, что самое главное, победить. Вот и приходилось отбиваться от атак Нага и пытаться нащупать его слабое место. «Ты глуп», — заявил Наг, а я заметил, как на его груди пульсирует татуировка в виде кошачьего глаза. «Денебери взялся за тебя от безысходности». «Тебе-то откуда знать?» Как можно более высокомерно усмехнулся я, перебирая весь свой магический арсенал. «Ты неудачник, заключивший кабальный договор». «Ради этого шанса стоило ждать». Что заклинания тьмы, что света Нага не брали, будто у него был абсолютный магический иммунитет. Только его татуировка светилась все больше. «Можешь не волноваться, я не дам тебе такой возможности. Более того, теперь я точно заберу круг». Мана была на исходе, мои плетения становились все более и более бесполезными, и даже касание госпожи не возымело должного эффекта. Поэтому все, что мне оставалось, блеф и ментальное давление. «Нет!» — яростно вскрикнул Наг, а клинки в его руках засветились еще ярче. «Этому не бывать!» Я совершенно точно отдавал себе отчет в том, что Наг рано или поздно проломит мои щиты, и поэтому решился на авантюру. Оттолкнув взбешенного противника копьем тьмы, я развеял все свои щиты и всю оставшуюся энергию бросил в то самое ощущение совершенства и баланса, который испытал несколько минут назад. Тело тут же покрылось матовой пленкой тьмы, а внутри засиял жемчужный свет. Но и этого мне показалось мало. Тогда, зачерпнув остатки своего резервуара, я сформировал у себя в руках сотканный из тьмы посох. Образ посоха родился сам собой. Не то всплыл из недр памяти, не то появился как ответ на мое дикое желание не подпустить Нага на расстояние удара мечом. К моему изумлению, посох и не подумал рассыпаться под градом ударов, и в глубине души вспыхнула надежда на благоприятный исход сражения. «Хш-са-а!» Впрочем, Наг хоть и зашипел от недовольства, но нисколько не испугался появления посоха. «Дзанг! Хш-са! Шварк!» Стихийные клинки сыпались на меня со всех сторон, и я неуклонно пятился, выкладываясь на полную. Посох в моих руках гудел, как рассерженный шмель, отбивая все нападки Нага. И если бы в этот момент меня видел мастер Вик, он точно был бы горд за своего ученика. Но долго так продолжаться не могло. Посох тускнел с каждой секундой. С меня же градом катился пот. Казалось, еще немного, и я, не вынеся напряжения, пропущу удар Нага. Я не понимал, как, но Наг действительно контролировал стихии. От огненного меча так и несло жаром. Он, казалось, опалял меня даже сквозь щиты. Водяной клинок с каждым ударом немного меня замедлял, и если поначалу я не обращал на это внимания, то сейчас двигаться становилось все сложнее и сложнее. Воздушный летал в полтора раза быстрее других и был для меня настоящей головной болью. Я и так делал невозможное, отбиваясь от шести клинков одним посохом, но банально не успевал. Все, что я мог, принимать удары на предплечье, где благодаря браслету Некроса защита была лучше всего. Наг же, пользуясь тем, что я не успеваю отбиваться от воздушного клинка, бил им в одно и то же место, по левому локтю. Земляной меч был заметно медленнее, чем остальные, но каждый его удар снижал мою выносливость. Мои руки уже едва заметно дрожали, и меня спасало только то, что я безостановочно пятился назад. Но самым опасным был, пожалуй, меч света. Каждый его удар физически разрушал мой посох, и недалек был момент, когда я останусь безоружным. Я интуитивно чувствовал, что могу насытить свой посох светом, но непрекращающиеся атаки не давали мне это сделать. Единственный отдушиной был клинок тьмы. Мало того, что он не наносил мне вреда, так я еще и мог на него влиять. Пару раз Наг чуть было не остался без парочки рук, но по какой-то причине и не думал его убирать. В общем, нужно было срочно что-то делать, и я сделал ставку на ментальную атаку. «Тебе все равно никогда не добраться до круга», — выдохнул я. «Таким, как ты, ход в Академию закрыт. Причем здесь Академия?» От удивления Наг даже сбился со своего смертоносного ритма, и я поспешил развить успех. «Ты слишком долго спал, дух. Круг давным-давно в Академии». «Ты лжешь!» — со злостью прошипел Наг, но я почувствовал мелькнувшее в его голосе сомнение. К тому же его натиск ослаб, а это говорило об одном — круг по какой-то причине чертовски важен для Нага. «Еще ни одному смертному не удалось попасть в сокровищницу Ахрокраса». «Ахрокрас. Что-то знакомое». «Один из тех, кто отдал приказ о наступлении на порог». «Старший легат?» «Нет, тот был Охранис». «А этот тогда кто?» «Шаман, да, точно. Верховный шаман Ковина». «Старому шаману не помогли его охрана и хваленая магия». Я печенкой чуял, что мой единственный шанс справиться с Нагом — вывести его из себя. И круг вместе с другими артефактами сейчас валяется в Академии. «Нет!» — взревел Наг, безвольно опуская свои стихийные клинки. «Мой шанс вернуться!» Я же в этот момент превратился в какой-то суперкомпьютер. Одна часть меня внимательно запоминала все слова стража, другая занималась внутренним балансом. Посох, сотканный из тьмы, был крут. Он с горем пополам, но удерживал атаки шести стихий. Однако ему не хватало самой малости. И чтобы дать посоху эту самую малость, я должен был на несколько мгновений раскрыться, выпуская клокочущий внутри меня свет. Чертовски опасно. В этот момент я был уязвим, как никогда раньше. Чертовски сложно. Одно неверное движение и свет с тьмой взаимоуничтожат друг друга. Но лучшего момента могло не быть, и я решился. Шрам запульсировал болью, и из меня выплеснулся ослепительно яркий поток жемчужного света. Он, не прикасаясь к посоху, обвил его, словно змея, и замер на месте навершия. Ощущение совершенства и восстановившегося баланса вернулось, и я пошатнулся от накатившей на меня эйфории. Сейчас я чувствовал себя цельным, а в памяти сам собой вспыхнул обрывок видений, увиденных на встрече в бастионе. В одном из тех видений у меня был точно такой же посох. Единственное, что вызывало дискомфорт, было возмущение в середине посоха. Как раз в том месте, где я держал его правой рукой. Будто тьма и свет никак не могли разобраться, кто главней. Не осознавая, что делаю, я интуитивно достал из инвентаря основу ваджеры и наложил ее на посох. Внимание! Основа активирована. Уведомление сети оказалось настолько важным, что я увидел его даже здесь. Но рассматривать и уж тем более обдумывать его я не собирался. Глаза Нага расширились от удивления, и он, сообразив, что я его обманул, ринулся в отчаянную самоубийственную атаку. Вот только я оказался быстрее. Вжух! Мой бело-черный посох размазался серым кругом, чтобы в следующий миг врезаться пяткой прямо в пульсирующую энергией татуировку Нага. А вместе с ударом я активировал через посох касание госпожи. Нага выгнула дугой, а я пошатнулся от хлынувшей в мое тело энергии. Не знаю, кто сделал стражу эту татуировку, но ее возможности поражали. Мало того, что она впитывала в себя магию, так еще и аккумулировала энергию. А теперь короткий тычок посохом, и огненный меч выпадает из повисшей плети руки. «Я поучу!» — еще тычок, и отступающий Наг роняет водный клинок. «Тебя!» — воздушный упал следом. «Хорошим!» — каменный меч рухнул на хвост пятящемуся Нагу, но тот этого даже не заметил. «Манерам!» Завершающим тычком я умудрился не просто выбить клинки света и тьмы, а втянуть их в свой посох. Внимание! Отмахнувшись от несвоевременного уведомления, я продолжил ковать железо, пока горячо. А теперь выбирай. Я холодно посмотрел на потерявшегося Нага. Окончательная смерть или беспрекословное повиновение мне? Стоило этим словам вырваться из моих уст, как я тут же почувствовал, что перегнул палку. И это подтверждало вспыхнувшая передо мной надпись. «Внимание! Госпожа недовольна вашими словами. Внимание! Доступна смена класса. С темный жнец на привратник смерти». «Но что Денебери, что Тенебре, оба следуют путем искусства и уважают госпожу». В последнем я был не уверен, но решил подстраховаться. Уж чего-чего, а гнева еще одной около божественной сущности я могу и не пережить. Поэтому достаточно будет одно... Потухший Наг, из рук которого в самый последний момент вырвали победу, безучастно смотрел вниз. «Покажи мне то, что я хочу увидеть». Сломленный страж молча кивнул и, превратившись в туман, закружился вокруг меня. Я запоздало потянулся было к выбитым из Нага стихийным клинкам. Но, во-первых, их и след простыл, а во-вторых, в следующий момент мне резко стало не до них. Туман вокруг меня превратился в серый кисель, и я увидел. Мир-колония пёсеголовых. Дворец клана Степные Волки. «Ишас!» — закутанный в воздушную ткань пёсеголовый взмахнул рукой, и в сокровищнице, в которой он находился, вспыхнули сотни ламп. «Хаши!» На мгновение возникло, но тут же исчезло чувство опасности, и сотни золотых украшений, раскиданных по сокровищнице, исчезли. Судя по исчезнувшему вместе с ними чувству опасности, это было не что иное, как смертельные ловушки. Но самым интересным было другое. Стены сокровищницы были выложены уже знакомым мне обсидианом. А это значило одно. Кто-то очень сильно постарался, чтобы спрятать это место от чувствительных магов. Я же висел у раскрытой двери. Видимо, зашедший в сокровищницу пёсеголовый не желал закрываться в выложенном обсидианом помещении, и я его понимал. Если кто-то закроет дверь снаружи, то пёсеголовый, каким бы крутым магом или шаманом он ни был, непременно умрет. Шаман тем временем подошел к золотому сундуку и начал внимательно перебирать лежащие в нем накопители. Я же, скользнув взглядом по бесценному содержимому сундука, посмотрел налево. Рядом с золотой булавой, прямо на полу, валялась раскрытая лилия, выполненная из бронзы. Каждый лепесток был тщательно прорисован, и даже складывалось впечатление, что она настоящая. Красивая вещица, но сущая ерунда по сравнению с золотом, которым была завалена сокровищница. И я это прекрасно понимал, если бы не одно «но». Стоило мне задержать на артефакте взгляд, как над ним возникла полупрозрачная надпись «Навершие». И хоть раскрывшийся бронзовый цветок совершенно не был похож на навершие, я сразу понял, что это составная часть ваджры. Что ж, значит, поединок с духом Глаза Смерти уже оправдал себя. Теперь я знаю, где искать вторую часть ваджры. Я мысленно улыбнулся и уже было настроился на то, чтобы перенестись в следующее видение, как мой взгляд неожиданно остановился на золотом круге. Когда-то разбитый на сотни кусков, сейчас артефакт был практически полностью цел. И в нем не хватало лишь двух элементов. Шиса-инт. Шаман, про которого я совсем уже забыл, вытащил из-за пазухи обогренный кровью золотой треугольник и, подойдя к золотому кругу с каким-то трепетом, опустил осколок золота на артефакт. Стоило ему убрать свои мохнатые руки, как кровь мгновенно впиталась в осколок, а над артефактом на долю секунды вспыхнула надпись «Круг жизни, смерти, 107-108». Я же на мгновение, поймав в отражении артефакта глаза шамана, вдруг увидел сотни коротких видений. Убитая дриада, чья ладошка сжимает золотой осколок, кентавр, на груди которого висит золотой амулет из точно такого же осколка, сотни не то гоблинов, не то гремлинов, кланяющиеся золотому треугольнику. Таких видений было почти под сотню, и каждый из них заканчивалось обогренным кровью осколком артефакта. И что-то мне подсказывало, что не только Страж Глаза Смерти страстно желает найти этот артефакт, но и, уже чувствуя, что меня тянет куда-то вверх и вправо, я сфокусировал взгляд на затылке пёсеголового шамана. Верховный шаман Ахрокрас, клан Степного Волка. Любопытно. Получается, псы не просто одержимы маниакальной идеей захватить порог, но действуют вполне целенаправленно. И стоящий передо мной старик совершенно точно знает, чего хочет. И под удар псов, оказывается, уже попали сотни миров, в которых находились осколки этого артефакта. Что же он может, раз ради его обладания развернулась самая настоящая межмировая охота? Не дать не взять Грааль какой-то. Стоп, я отвесил себе мысленный подзатыльник. Наг говорил о том, что это его шанс вернуться. Получается, круг может оживлять? Эта мысль электрическим зарядом пронзила все мое естество. Да ведь я смогу. А в следующий момент шаман резко обернулся и посмотрел мне прямо в глаза. И единственное, что я успел сделать перед тем, как меня выкинуло из видения, это поставить ментальную метку. Не на шамана, не на ваджру и даже не на сокровищницу, а на дверь, ведущую в нее. А дальше все пошло наперекосяк. Шаман успел дотянуться до меня ментальным ударом, и я, вместо того, чтобы отправиться в следующую локацию, закружился в туманном калейдоскопе. Чертоги разума, подземный мир. Чертоги разума, подземный мир. Чертоги разума, подземный мир. Меня тянуло то туда, то сюда, и в какой-то момент я с ужасом осознал, что могу так и застрять в этом сером ничто. Создавалось ощущение, что я железная скрепка, а по бокам от меня лежат магниты, чертоги разума и подземный мир. Вот только сила этих магнитов была примерно одинакова. А еще все мое естество так и кричало о том, что дело не в шамане и его ментальной оплеухе, а в духе. Видимо, видение почти собранного круга не то жизни, не то смерти окончательно сорвало крышу стражу глаза смерти, и он решился на крайние меры. И я, если не хочу зависнуть здесь навсегда, должен что-то предпринять. К тому же меня медленно, но верно засасывало в чертоги разума. Почему-то в этом сером ничто я не мог формировать плетение без посоха или жезла, и, как следствие, без артефакта я не мог одновременно выпустить копье света и копье тьмы, чтобы оттолкнуться от удерживающих меня магнитов и вернуться в реальный мир. Посох, как я ни старался, никак не визуализировался, и я использовал последний оставшийся у меня козырь. Вот только стоило кинжалу фон Лютика появиться в моих руках, как передо мной появилось сообщение. Внимание! Активирован ключ администратора. Получен доступ в Академия магии Цитадели, Лабиринт отражений, Серые пределы, Круг вызова, Яма. ЗЗМ, Земля, Лабиринт. Необходимо наличие одного из божественных артефактов или класса претендент. Внимание! До окончания выбора осталось 5, 4,